Этими вот пальцами ковырялась в ране малознакомого парня и пулю доставала. Она вытащила из-под одеяла руку и внимательно на нее посмотрела. А как я в кровати оказалась? Девушка провела ладонью по лицу и поморщилась. Щека припухла и болит, соднят губы, но она точно не целовалась, наверное. И ведь не пила. Что, черт возьми, происходит? Обведя взглядом убогую обстановку комнаты, Мария осторожно кашлянула и прислушалась. Ни звука из кухни не донеслось, в том числе и из уборной комнаты, а она уже пару минут, как сидит и пытается осмыслить происходящее. «Давай-ка рассуждать по порядку», – прошептала и поморщилась от боли в губе. Последний месяц у них с отцом прямо черная полоса наступила. Посыпались обвинения, что их зелья и эликсиры не только не помогают, но и вредят. Даже предъявили несколько заключений конкурентов, где чуть ли черным по белому не написали о яде. Благо ни одного летального случая не зафиксировано, но племянницу императора выворачивало несколько дней кряду, после их настойки, признанной подчеркнуть красоту и вывести прыщи с лица. Вот тогда-то и вышел из себя глава клана империи, при своих советниках отчитал отца, приостановил действие его титула и велел убраться из столицы. Кстати, наказание мягкое, если не считать того, что две лавки с зельями и лаборатория отошли к казне. Ну, штраф в 10 тысяч золотом их не разорил, но материальное положение пошатнул. Они как раз вложились в поставку ингредиентов, а еще собрались заняться лечебными артефактами. Не получилось, да еще и Дмитрий Стрельцов сволочью оказался. Как понял, что они в опалу попали, так сразу стал разговаривать свысока и предложил ей стать любовницей, тогда, мол, похлопочет, чтобы в столице оставили. «На правах твоей постельной грелки?» — спросила она его тогда, мысленно удивляясь, как могла такому ничтожеству симпатизировать, и даже прикидывала, как он ее к венцу поведет. «А что в этом такого?» — пожал тот плечами и провел указательным пальцем по своим усикам. «Или считаешь, что ты одна такая? Имеются те, кто с радостью со мной постель делит и не кочевряжется». Он обхватил ее подбородок двумя пальцами и криво усмехнулся. «Симпатичное личико еще ничего не значит, таких во дворце десятки, если не сотни. Подумаешь, на пару балах блистала, так все равно ведь не первым номером. Пусти», — процедила она, сдерживая гнев и с трудом удерживаясь, чтобы не залепить пощечину. Хорошо хоть этот разговор случился в одном из полупустых залов дворца, а не в ком-нибудь темном переходе, где зачастую горничных господа тискали и от некоторых даже чего-то там добивались. У Марии словно пелена с глаз в тот момент упала. «Вечером жду у себя и надень то белье, которое сегодня получишь». Он похлопал ее по щеке, а потом чуть склонил голову и с мерзкой улыбкой провел языком по ее губам. Она только и смогла, что отпрянуть в сторону и бросилась домой к отцу, собирающему вещи. Рассказывать ничего не стала, как и про вскоре полученную посылку от курьера. В ней нашла тончайшие чулки, вызывающие оторопь прозрачные полоски тряпочек, предназначенных для нижнего белья. Одеть такое не посмела бы даже девица из публичного дома. Или ей сразу показали на место, что она будет участвовать в оргиях, где нет ничего запретного, а про такое во дворце гуляли различные слухи. Девушка от воспоминаний поморщилась, но это не объясняло ее вчерашнего поведения. Такие поступки ей не свойственны, словно действовала по чьей-то злой воле. Но приплетать в случившемся Дмитрия она не могла, тот бы ей не так воспользовался, да и он должен был остаться в столице. Все же служат в охране дворца, хоть и является отпрыском поверенного в делах императора. Или отца удалили из окружения правителя из-за каких-то интриг, — шепотом произнесла девушка. Императору уже под 70, но он еще бодрый, имеет двух фавориток. На болезни не жаловался, но к услугам зельеваров в последнее время часто прибегал. Что отец готовил господину Коршунову, оставалось за семью печатями даже для нее. Однажды она вызвалась родителю помочь, когда тот простыл и получил срочный заказ из дворца, так выслушала пару нелицеприятных слов, чтобы не смела даже помыслить о таком. Сейчас не до воспоминаний. Потрясла головой Мария и осторожно спустила ноги на пол, на цыпочках прошла на кухню, так и кутаясь в одеяло. Заглянула в уборную и не нашла вчерашнего знакомого. Выдохнула и уже спокойно умылась, после чего стала искать, чего бы на себя надеть. Она помнила, что платье сожгли, поэтому распотрошила один из чемоданов. Ну, в рубахе утонула, а штанины волочатся по полу. Зато хоть не голая, но голодная, с головной болью и злая на саму себя, стала ходить из угла в угол. Время идет, а Александр не появляется. что если в стражу угодила и вскоре за ней придут, или он прикарманил ее 5 золотых и пустился в бега, вроде бы не похож на афериста, да и тот бы все деньги у нее выгреб, да еще опоил и продал кому-нибудь на потеху. Недаром все бандиты об этом говорили, в таких кварталах закон у тех, кто сильнее, а полиция сюда ночью точно не сунется, да и днем поостережется заявляться, если только в составе отряда. «Ну и где же ты, мне давно пора быть у отца?» Осторожно выглядывая в окно, произнесла Мария. «А парня все нет, уже и солнце высоко. Если не появится через полчаса, то в таком виде отправлюсь», прошептала девушка, некоторое время уже дававшая себе такое обещание. Как она сумеет добраться до гостиницы и пустит ли ее швейцар, она старалась не думать. Знает, что путь окажется непростым. Первый же городовой в околоток отведет для выяснения. А потом ведь со стыда сгоришь, если станет известно, где и с кем ночь провела. И никому не будет интересно, что между ней и парнем ничего не случилось. Никто такому не поверит. Припишут ей разгульный образ и легкомыслие, после чего о нормальной партии, о которой папан мечтает, придется забыть. Честно говоря, она и сейчас сомневается, что потенциальные женихи еще остались. Еще недавно ей оказывали знаки внимания, приглашали в ресторации, дарили цветы и осыпали комплиментами. А уж сколько раз предлагали стать содержанкой и вовсе со счета сбилась. Ну, до указа императора о своей немилости к графу и дочери Вертлугиных. Черт, это еще кого принесло, подскочила со своего наблюдательного места Мария. В замке двери отчетливо заскрежетал ключ. Девушка схватила со столика свой пистолет и дрожащей рукой направила его на вход в квартиру. Глава 3. Предложение. Глава 3. Предложение. Город толком не посмотрел, в трактир не зашел и с хозяином ломбарда буквально парами фраз обменялся. Пообещал позже к нему зайти, а в груди нехорошее чувство, как будто близкому человеку грозит опасность. Как такое возможно? В этом мире и нет никого. Мария же не в счет, сам себе буркнул и поморщился, ускоряя шаг. Нельзя сказать, что она стала кем-то вроде родни, но такой эффект от магического лечения и смешивания аур допускается. Целители в моем мире использовали специальные руны, дабы не зависеть от состояния больного и закрыться от возникшей связи. Ну, дар-то лекаря у меня всегда был, да только не часто его на ком-то применял. Ночью же лечил себя, девушка помогала, и привязка возникнуть не могла. И тем не менее ощущаю сильные эмоции и переживания, возникшие из ниоткуда. Поставить руну безразличия? Сам себя спросил и только ускорил шаг. Нет желания новую жизнь начинать с предательства, а никак иначе такие мысли по отношению к Марии назвать не могу. Да и не люблю состояние, когда все до одного места и ничего не трогает за душу. Часто приходилось подавлять собственные эмоции, когда участвовал в переговорах, появлялся на парадах, присутствовал в открытых судебных заседаниях и принимал те или иные решения, а далеко не всегда сам оставался доволен, каким наказанием подвергал подданных и врагов. Становился этаким холодным и жестким правителем, обладающим большой магической силой и радеющим за благосостояние клана и земель, которые постоянно расширял. Для чего? Зачем? Добился того, что все боялись, уважали и молились, как бы не прогневать. При этом каждый пытался урвать себя как можно больше. Пока огромного различия с прошлой жизнью не вижу, если не считать техническую сторону. Но выводы делать рано, еще суток не прошло. Быстрым шагом прошел подворотню, мельком посмотрел на крутившихся во дворе двух подозрительных личностей, мазнул взглядом по закрытой пролетке и ускорился. Бегом поднялся на второй этаж и на миг застыл перед распахнутой дверью в квартиру. Руна не повреждена, взлома не было, а значит, замок открыли ключом. «Детонька, ты пукалку свою брось», — донесся до меня голос Марфы Игоревны. «Я владелица этого дома и угрожать мне не следует. А пистоля твоего не боюсь, нечего меня им пугать. Аль не видишь, что магический щит имею? Не подходите». С паникой в голосе нервно произнесла Мария. «А то что?» — усмехнулась владелица доходного дома. «Тебе следует знать свое место, если промышляешь телом. Или сейчас запоешь, что к родственнику приехала, не выйдет. А что здесь происходит?» Задаю вопрос и появляюсь на пороге комнаты. Мария в моей рубахе и штанах уже загнана в дальний угол. Напротив нее стоит Марфа Игоревна, а двое ее небритых подручных, которые всегда хозяйку сопровождают, только и ждут команды, чтобы скрутить девушку. Вот и жилец пожаловал. обернулась ко мне владелица доходного дома. Марфа разменяла четвертый десяток, одевается ярко и безвкусно. На ней атласное платье темно-зеленого цвета, расшитое золотыми нитями и украшенное множественными рюшечками. На кружевах мелкие блестящие камешки и бусинки. Из-под полы выглядывает мыс туфли бордового цвета. Сама женщина средней комплекции, но с выдающимся бюстом, который подчеркивает декольте. Украшений, что на той новогодней елке, три цепочки с амулетами чуть ли не на каждом пальце по кольцу. Шляпка с широкими полями, из-под которой вьются рыжие локоны. Макияж броский, ярко-красная помада подчеркивает тонкие губы. А вот во взгляде Марфы прочел сразу несколько эмоций, и они не очень-то понравились. С чего бы ей при моем появлении радоваться и испытывать затаенную надежду? Да ладно, покачал я головой, когда владелица доходного дома сделала шажок мне навстречу, улыбнулась и быстро облизала нижнюю губу. Сразу припомнил, как она чуть ли не прямым текстом намекала, что готова меня переселить в более достойную квартирку и даже ее обставить. Говорила, что готова принять личным секретарем, достойно одеть и обуть. Другими словами, запала она на обнищавшего графа, лишенного титула. Когда мой предшественник ей намекнул, что остался без клана, денег и влиятельных знакомств в высшем обществе, то Марфа рассмеялась и заявила: «Александр, вы такой милый и наивный. Как только у вас появятся средства, то вновь все двери откроются. Мы с вами вместе и войдем, а на пересуды в обществе обращать внимания не следует. Они будут всегда, даже если окажетесь кристально честным. Кстати, таких еще быстрее сгнобят, мало кто любит праведников, на чьем фоне выглядит мерзостью». Кстати, она молодого человека назвала именно тем самым именем, которым меня нарекли, а господина Воронова так величали близкие и приятели. Нет, становиться жигало парень не собирался. Не в его вкусе эта мадам, с замашками бульварной и разбитной девки, волей случая сумевшей ухватить удачу за хвост. Но и нельзя ей не отдать должное, сумела удержать в руках бизнес, оставшийся от мужа старика. Желающих прибрать к рукам состояние вдовы имелось немало, это мне поведал Матвей, с которым хозяйка доходного дома разговаривала презрительно и сквозь зубы. «Господин Воронов, вы нарушили одно из условий проживания», — хищно улыбнулась Марфа Игоревна. Попытался припомнить, на каких условиях снял квартиру и не смог этого сделать. Договор аренды читал, но в него не слишком вникал. Еще и владелица доходного дома говорила: «Таковы правила, и она на большинство нарушений смотрит сквозь пальцы». И ведь, что странно, заселяла жильцов самостоятельно, не прибегая к услугам маклеров. Возможно, еще и поэтому в ее домах не наблюдалось откровенного бардака. Даже проблемы с канализацией, освещением и водоснабжением решалось относительно быстро. Ну, перебои случались, однако ремонты не откладывались неделями или месяцами, как в соседних домах. «Отошли от моей гости», — посмотрел я на людей Марфы Игоревны, которые воспользовались тем, что Мария отвлеклась и ближе к ней подошли. «Не дерзи», — усмехнулась владелица доходного дома. «А то что?» — хмыкнул я и жестко на нее посмотрел. «Давайте не делать глупостей, чтобы потом никто не пожалел. В квартиру вы могли одна войти, но не со своими охранниками. А уж угрожать моей гости и подавно не имели никакого права. Считайте, что нарушил и подлежу выселению. Не вопрос, готов съехать. А штраф?» — хищно усмехнулась Марфа. 50 рубликов будь добр заплати и вали на все четыре стороны. Зови городового, пусть составляет бумагу, и когда ее суд подтвердит, то деньги найду, но не раньше», — спокойно ответил, а сам уже успокоился. Если сразу драка не случилась, то вряд ли дойдет до такого выяснения отношений. «Андрей, Михайло, на выход, обождите меня», — кивнула своим людям домовладелица. «Хозяйка», — начал был один из них, но Марфа его осекла. «Выполнять». Мужики синхронно вздохнули и с сожалением покинули комнату, кидая взгляды на стоящую в углу Марию. Девушка заметно расслабилась, руку с пистолетом опустила, но готова к любому развитию событий. «Пойдем на кухню, поговорим», — предложила Марфа. «А есть о чем?» — хмыкнул я. «Да», — коротко ответила та, а потом посмотрела на мою гостью. «Милочка, не взыщи, ты не с того начала знакомства. Это вы вломились и сходу угрожать стали», — ответила та. «Так ты своим пистолетиком зачем-то тыкать стала», — хмыкнула домовладелица. «Ладно, против ваших отношений с господином Вороновым, если он пожелает и примет мое предложение, ничего против иметь не стану. Разумеется, при условии его состоятельности делить постель с нами двумя». Мария не сразу поняла, про что ей владелица дома толкует. Через пару секунд ее зрачки расширились, а к щекам кровь прилила. «Да я!» — задохнулась от гнева девушка. «Никогда на такое не соглашусь. Ой, а что такого?» — пожала плечиками Марфа. «Будешь здесь жить, Александр Иванович пару дней в неделю тебя станет навещать, но не оставаясь на ночь. Ты вольна делать все что угодно, даже сюда мужиков водить, только не забывай артефакт заряжать, ограждающий от срамных болезней. Ты же ведь у нас из гулящих девок, я права?» «Нет», — коротко ответил я вместо задыхающейся от гнева Марии, «она не из легкодоступных дам». «А мне все равно», — отмахнулась Марфа Игоревна и направилась на кухню. Марии указал на коробку и шепнул, чтобы переоделась и не вздумала из квартиры убегать. Ей в любом случае подручные владелицы дома не дадут сбежать. «Итак, господин Воронов, у меня для вас деловое предложение», сказала хозяйка доходного дома и вытащила из сумочки какие-то бумаги. «Весь внимание», настороженно глядя на женщину, ответил я. Аура Марфы ликует каким-то предвкушением, решительностью и надеждой, но и несвойственная робость проскакивает. «Женитесь на мне, Александр Иванович. Обеспечу вам достойную жизнь и выделю месячный доход в размере 100 золотых, а когда ребеночек родится, то увеличу на 50 рублей. На ваши шашни готовы глаза закрывать, если они окажутся в рамках приличий», — огорошила меня женщина. «Зачем вам это надо?» — не удержался я от вопроса. «Графский титул желаю получить, вы мне симпатичны, а о детях давно уже думала, да кандидатуры не имелось», — произнесла Марфа и указала на бумаги. «Ознакомьтесь, это брачный договор, в котором обязуюсь выкупить ваш титул, после чего мы сразу же венчаемся». ГМ, приходилось слышать о таких браках, когда разорившуюся дворянскую семью спасал купец или купчиха. Правящий клан и император к такому относился с пониманием, при условии, что пошлина оплачена в полном объеме. Титул в таком случае передавался супруге или супругу. В моем случае, если не ошибаюсь, то далеко не так все просто. Долги приличные и не понимаю, почему бы Марфе не поискать другого кандидата с меньшими финансовыми проблемами. Об этом ей прямо и заявил, на что она ответила: «Не все упираются в деньги. Я вот рассматривала другие варианты, но то один уже на ладан дышит, другой любитель карт, баб и дурманящих порошков, кто-то в постели не способен с женщиной, а есть любители избивать любовниц. За хорошими партиями настоящая охота идет. Вы ото всех скрылись, да и долги на титуле немалые, не каждая на такой шаг решится. Я вот отважилась. Ну, готовы невесту поцеловать?» Она приоткрыла рот и сделала ко мне шажок, шумно дыша. «Простите, но собой не торгую, если только по любви», — покачал я головой. «Так в чем проблема?» — провела она рукой по своей груди. «Полюби меня, хоть сейчас и здесь. Как бы она меня изнасиловать не попыталась, так себя завела, что глаза страстью подернулись». Марфа Игоревна печально вздохнул. «Должен признаться, я тайно женился, а многоженство запрещено. На той», — кивнула она в сторону комнаты и прищурилась, — «решу, разведешься или овдовеешь. Какая деятельная дамочка, быстрая на решение и, боюсь, вряд ли перед чем-то остановится. Увы, мою супружницу ее родня похитила и отвезла в Париж. Там держат за семью замками и не знают, как поступить», — ляпнул первое пришедшее в голову. «А чего брак не признают недействительным?» — удивилась Марфа. «Аннет противится, не подписывает бумаги», — отводя подозрения от Марии, продолжил витиевато врать. «Но если они добьются своего, а я никого на твое место не подыщу, то согласишься?» — задала она вопрос, задумчиво стуча по бумагам указательным пальцем, на котором блестит приличный по размеру бриллиант. «Тогда этот вопрос и обсудим», — уклончиво ответил я. «Хорошо», — неожиданно согласилась Марфа и хлопнула ладонью по столешнице. «На том и порешим, заодно и твои слова проверю. Учти, если врешь, накажу». «Да как можно-то», — развел руками и улыбнулся, а потом уточнил: «Не снизите ли плату за аренду или в долг пару-другую сотен золотом не судите, а то поиздержался и гардероб бы надо обновить». «Нет», — поморщилась владелица доходного дома. «Пока подписи не получу», — она взяла бумаги и стала их засовывать в сумочку, — «все останется как прежде. Ренту послезавтра приноси, а на что-то другое не рассчитывай». Разумеется, другого ответа от нее не ждал, в том числе и специально с такой просьбой обратился, чтобы успокоить и подозрения отвести. «Ну, из квартирки предстоит съезжать, в том числе и из городка. Оставаться тут нельзя, не отступится Марфа, а с нее станется и подставу организовать. Придется стражами и упекут меня в тюрьму, припишут чьи-то преступления, погрозят длительным сроком, а тут она, благодетельницу, из себя начнет изображать. Тьфу, противно, уф, провел ладонью по лбу, когда выпроводил Марфу из квартиры. И что это было? Появилась на пороге комнаты Мария. «Тебе идет», – прокомментировал я, разглядывая, как на ней сидит платье. «Спасибо», – хмуро произнесла девушка. «Ни за что», – отмахнулся, а потом хмыкнул. «Деньги-то твои потратил, считай, сама себе подарок сделала. Кстати», – нахмурился, вспомнив о том, что меня еще насторожило, – «ты шляпку вчера не потеряла». «Не помню», – с испугом посмотрела она на меня. «Думаешь, где-то у бандитов осталось?» «Не знаю», – пожал плечами, «но, как догадываешься, задерживаться здесь не собираюсь и тебе не советую. Тебе еще квартиру требуется сдать, а с хозяйкой ты, как понимаю, не в ладах», – сдерживая улыбку, – произнесла Мария. «Подслушивала», – усмехнулся. «Неплохое предложение», – нахмурилась девушка, – «тебе Марфа Игоревна сделала, и чего так уцепилась?» Она с интересом меня осмотрела с ног до головы. «Ну, ничего выдающего. Ты сама любезность», — хмыкнул я, а потом решил отплатить той же монетой. «Знаешь, нос-то сильно не задирай, мне даже сочувствовала продавщица, когда твою фигуру описывал, чтобы платье по размеру подобрали». «Хам!» — вспыхнула Мария. «Один-один», — усмехнулся я. «Как насчет позавтракать? Пригласишь в трактир, еще и кормить его за свой счет», — фыркнула девушка. А потом озорно на меня взглянула. «Ладно, не будем ссориться. Пойдем, перекусим, а потом разбежимся». Странно, ее аура стала насыщенней, да и поведение изменилось. Или ночью отчаянно трусила, после пережитого стресса. «Ну, захочет, расскажет, а у меня своих проблем выше крыши. После трактира вернусь в ломбард, его владелец явно решил рискнуть и стать моим клиентом. Как ни печально, а деньги необходимы, из городка предстоит уносить ноги». Порылся в памяти и вспомнил, что нахожусь в самом большом городе Подмосковья. А вот в какую сторону податься – вопрос. В столицу что-то не тянет, но и в провинцию не хочется. Там сложнее о себе заявить и начать зарабатывать. Выбрать областной центр – как вариант, но до этого следует подзаработать, чтобы потом нормальное жилье арендовать. Еще и не знаю, на чем сосредоточиться. Думаю, сделать ставку на восстановление артефактов. Сломанные легко заново создам, руническая связь тут не в ходу, так что окажусь в выигрышном положении. Врачеванием смогу подработать, а накопив деньжат уже и на что-то серьезное нацелиться. Это все предварительные планы, осознаю, что в любую секунду их готов пересмотреть, если почувствую выгоду. «За шляпку, спасибо», – неожиданно прервала затянувшуюся паузу идущая рядом девушка. «Любой каприз за твои деньги», – усмехнулся я, – «только не подумай, что собрался за твой счет жить, все отдам, как только разбогатею». «А ты в своих словах уверен», — задумчиво произнесла Мария. «Странно, титула лишился, клан профукал, имущество, скатился чуть ли не на самое дно, а такие планы», — она покачала головой, — «другой бы уже руки опустил. Ты сегодня какая-то странная», — искоса на нее глянул, сдерживая порыв, чтобы не начертать руну исследования. «Думаю, вчера находилась под чем-то или каким-то воздействием», — задумчиво произнесла Мария. «Вот как», — удивленно на нее посмотрел. «Хм, дозволишь проверить? Это не больно, но потребует некоторой концентрации, у меня источник не очень-то большой, поболее, чем у многих», — неожиданно заявила девушка. «Ты не забыл, что являюсь зельеваром? Поверь, безошибочно умею определить ту или иную концентрацию магии. И какая она у меня? Зашкаливает?» — с улыбкой спросил и поднял с брусчатки первую пуговку, которую девушка вчера потеряла. «Мы как раз находимся в подворотне, внимательно под ноги смотрю. ГМ, кто-то остальные уже нашел», — сделал вывод. «У тебя дар нестабилен, и это плохо. Приток силы разный, ночью плескался на донышке, а сейчас выше среднего из тех, кто к магии способности имеет», — внимательно глядя на меня, произнесла Мария. «Ничего нового», — хмыкнул я и взял спутницу за запястье. «Давай твое предположение проверим. Прикрой глаза, вспомни вчерашние события и разберись в поступках. Правильно ли поступила? Только не молчи, говори, что перед глазами видишь». «Ну», — надавливаю на ее сознание, подчиняю своей воле, но осторожно, не ломясь в такую симпатичную голову, а действую мягко. Даже природные щиты и тени стал рвать, а просто их продавил. Спутница чуть слышно шепчет, рассказывая, как после ужина в ресторане гостиницы отец почувствовал недомогание. Такое уже не раз случалось, И она так не переживала, а тут словно бес вселился. Даже родителю ничего не сказала и бросилась искать зелье сердечное и восстанавливающее магию. ХМ, наведенный страх, лишение собственной воли и диктовка определенных действий. Ровно до того момента, как оказалось в подворотне. Потом пошло восстановление, но даже сейчас имеются остаточные следы, медленно произнес я. «Убрать можешь?» – распахнула глаза девушка. «Будет больно», – предупредил я. «Твой дар с ними справляется, завтра ничего не останется, если еще раз под воздействие не попадешь. Это отравление или прямой магический удар?» – поинтересовалась Мария и сразу же добавила. «Уже собственное мнение составила. Хочу услышать твое. А ты не так проста», – покачал я головой, оценивающе смотря на девушку. «Если правильно разобрался, то на тебя пытались повлиять водной и ментальной магией. Думаю, действовали двое, и, да, что-то добавили в напиток и послали прямой приказ источнику». Моя спутница покивала и о чем-то глубоко задумалась. До трактира хранила молчание, а когда перед нами поставили по тарелке омлета с жареными овощами и принесли по чашке чая, девушка спросила: «Александр, ты не согласишься пару дней побыть со мной рядом и подстраховать, пока мы с отцом не доберемся до места, куда император прикажет? Предлагаешь стать телохранителем?» Задумчиво произнес я и со смешком добавил: «Днем и ночью, вот еще обойдешься», — хмыкнула Мария. «Большие деньги заплатить не смогу, но тебе же все равно из квартирки съезжать. Думаю, ты ничем не рискуешь, а твой отец такому не воспротивится», — потер я скулу, прикидывая, что вариант неплох. «Уговорю», — отмахнулась девушка, а потом призналась: «Слушай, мне как-то не по себе от того, что недавно пережила. Это еще повезло, что тебя встретила, а то сейчас бы пускала слюни в одном из борделей под каким-нибудь боровом. Бандиты явно не шутили. Им этот план кто-то подсказал», — кивнул я. «Обещать ничего не возьмусь, пока с господином Вертлугиным не переговорю. Да и есть у меня еще дела в Балашихе. Опять-таки, как понимаю, император еще свое волеизъявление не выразил и куда поедите неизвестно». «Правильно, приказ уже мог прийти», — дернула плечиком девушка. «Тогда идем в гостиницу и беседуем с твоим родителем», — посмотрел на Марию, а та почему-то покраснела. «Только учти», — погрозил ей пальцем, — «твоей руки просить не собираюсь. А если намекнешь, что проведя со мной ночь, то как честный человек обязан теперь на тебе жениться, то ты сильно заблуждаешься. У меня на это другие взгляды. Ты от жизни отстал, и сейчас не зазорно до венчания познать плотские утехи в объятиях друг друга», — важно произнесла девушка, а потом взгляд отвела. Ух, как врет и не краснеет. С таким утверждением она не согласна, но уточнять ничего не стал. Мы закончили трапезу, рассчитались за завтрак и неспешно пошли в сторону гостиницы. Пролетку ловить не стали, хотя те и начали движение по рабочему кварталу, который днем относительно безопасен. Даже патрули прохаживаются. А чем ближе к центру городка подходим, тем чаще попадаются господа офицеры, прогуливающиеся молодые барышни со своими наперсницами. Парочку автомобилей видел, на которых кто только с завистью не косился. Наблюдал за людьми и сканировал их ауры. Удивительно, но магов не встретил ни одного. Нет, магические источники у людей присутствуют, но далеко не у всех. Из 10 встречных только 3 способны пользоваться бытовыми артефактами. А в памяти-то другие сведения, что имеются даже войсковые подразделения с боевыми магическими умениями. Правда, они считаются элитой, гвардия им много дозволена, в том числе и за преступления карает или милует лично император. «Простите, но вам у нас не рады», — заступил дорогу в гостиницу швейцар, презрительно осмотрев нас с Марией. «Не суди по одежде», — хмыкнул я. «Вчера заселилась с отцом, Валерием Вертлугиным», — мрачно изрекла моя спутница, настроение у которой испортилось. «Ну, в рабочем квартале ее платье выделялось своей новизной, а вот в центре городка уже Мария почувствовала некое стеснение. Действительно, выглядит в глазах швейцара служанкой, осунулась через центральный вход. Нам следовало не привлекать к себе внимания и воспользоваться путем, через который слуги внутрь попадают. Нас за своих бы приняли, но уже поздно что-то менять. Неохотно, но нас пропустили внутрь». «Пойдем по лестнице», — шепнула мне девушка, быстрым шагом проходя мимо лифта, который ожидает пожилая дама с собачкой под мышкой. «Сначала зайдем в мой номер, мне необходимо переодеться», — заявила Мария, роясь в своей сумочке. «Уф, нашла», — продемонстрировала мне ключ с биркой. «Не комментирую», — соглашаюсь, оцениваю неплохое убранство гостиницы. И вот мы в номере девушки, та без стеснения стащила с себя платье и небрежно швырнула его на пол. Лишний раз убедился, что фигурка у моей знакомой отменна, а с размером груди не ошибся. «Не стесняешься?» – удивленно спросил. «А ты чего-то не рассмотрел?» – хмыкнула та, даже заставив меня немного стушеваться. «Меня?» – смутиться. «Да, та еще язва, но ведь права, как ни крути, за исключением того, что на ее прелести вчера внимания не обращал, не до того было, а чем ей сказал?» Ух, как она засуетилась и за ширму отпрыгнула. Оттуда что-то недовольно буркнула и попросила подать ей темно-вишневое платье, висящее в шкафу. Забавно, но с ней себя чувствую так, словно 100 лет знаком. И вот когда протянул девушке платье, дверь в номер распахнулась, и кто-то с порога произнес: «Мари, нам пришло письмо от императора». Немая сцена. На меня смотрит невысокий худощавый мужчина с аккуратной бородкой и даже через стекла пенсне вижу, как в его глазах появляется гнев. Ну, ситуация двусмысленная, у меня в руке платье, в которое девичья ладошка вцепилась. Глава 4. Лечение Зельевара. Глава 4. Лечение Зельевара. С языка чуть не сорвалось банальное. Вы все не так поняли. Тем временем, отец девушки дернулся назад, поморщился и все же вошел в номер. «Объяснитесь, внимательно смотря на меня», — произнес Вертлугин. «Долгая история», — хладнокровно ответил я и обратился к застывшей в ступоре Марии. «Одеваться-то собираешься?» Чего словно мышка затаилась. «Саша, ты чего творишь?» Раздалось яростное шипение из-за ширмы. Девушка выдернула платье из моей руки и, судя по шуршанию, стала его лихорадочно на себя напяливать. Чертыхнулась, а потом шлепнулась на пол. Похоже, что-то у нее пошло не так. Хм, если разобраться, то у дочери хмурого господина, стоящего напротив меня и молчащего, со вчерашнего вечера наступила черная полоса. «Позвольте представиться, Воронов Александр Иванович», — обратился я к отцу девушки, пытаясь вспомнить его имя-отчество. Увы, но не удосужился об этом у Марии узнать, поэтому обтекаемо продолжил. «Господин Вертлугин, мы все объясним, ситуация двусмысленная, но, — развел руками, — вашего благословения просить не собираюсь, ибо за рамки дозволенного мы с вашей дочерью не вышли». «Господин Воронов», — наморщил лоб мой собеседник. «Тот самый, простите», — осторожно уточнил я. «Сын Ивана Степановича?» «Да», — коротко ответил отцу Марии, которая затаилась за ширмой, хотя уже должна была одеться. «Мои соболезнования», — неожиданно склонил голову Вертлугин. «Родителей ваших знал и даже с вами знакомился, лет этак 10 назад, или больше». Он потер висок, а потом поморщился и продолжил. «Это не значит, что рад вас видеть в такой ситуации. Отец, между мной и господином Вороновым ничего не было». Выглянула из-за ширмы Мария, а потом сразу же скрылась. Прическа у нее растрепанная, лицо испуганное, аура смущенная, а дышит так нервно, что свои слова опровергает. «Выходи», — произнес мрачно изрек Вертлугин и с негодованием на меня посмотрел. «Не делайте из меня идиота. Нравы современной молодежи мне не по душе, но с этим ничего не поделать. Главное, чтобы последствия через энное время не проявились». «Ты о чем?» — нашла в себе смелость выйти из-за ширмы девушка. «О животе», — рявкнул ее отец и, схватившись за левую сторону груди, стал оседать. «Вот черт, еще не хватало, довели старика до приступа. Хотя, тут и у здорового папаши сердце бы сбой дало, если он свою любимую дочурку застал в такой ситуации. И ведь Мария уже не ребенок и не подросток, хотя с последним ее легко спутать. Слишком хрупкая и вся какая-то воздушная, но рука не дрогнула, когда в бандита стреляла. Не следует так волноваться». Сделал 2 быстрых шага и подхватил Вертлугина. «Медленно и глубоко вдохните, а потом выдохните и мысленно считайте до 10. Честно говоря, чушь несу, стараюсь переключить мысли Зельевара, а сам его на диванчик укладываю. Уже вижу расползающийся очаг боли в районе сердца, устремленный к источнику отца Марии. Что с ним?» — подскочила ко мне девушка. Ничего не ответил, короткий росчерк пальцем сделал, вызывая перед закатывающимися глазами больного руну сна. Насытил магический знак и мысленно ругнулся, чуть ли не половину сил потратил на элементарную вещь. Зато хрипеть и неровно дышать Вертлугин перестал, отключился и погрузился в сон. Уф, потер лоб, а потом девушку успокоил. «Заснул твой отец, но, ты была права, сердце у него больное и оно дало сбой. Ты чего дверь в номер не запер?» Стукнула меня кулачком по плечу девушка. «Да как-то не подумал», усмехнулся я и добавил. «Не мог же знать, что ты начнешь мне стриптиз показывать». Сама в шоке, понурилась Мария. «Не понимаю, почему себя так повела. Такое ощущение, что действовала словно в прострации». Удивленно на нее посмотрел, а потом догадался изучить ауру. «Хм, на тебя что-то воздействует, а стресс позволил стряхнуть наведенное заклинание», произнес я, изучая всполохи ауры у девушки. «Надо бы найти артефакт, который ослабляет твои щиты и заставляет терять осторожность. Лучше отцу помоги, если можешь», попросила моя спутница. «Как его отчество?» Запоздало спросил я, изучая работу сердца и понимая, оно изношено и в любой момент может остановиться. «Семенович, Валерий Семенович Вертлугин», произнесла девушка и осторожно сняла с отца пенсне. «Боюсь, что перевернется и во сне их сломает», пояснила свои действия. «Последнее время он стал сильно уставать, появилась одышка». «Верно», поинтересовался я, а потом добавил. «Зелья бодрости давали временный эффект, а ни одно сердечное лекарство не помогало». «Да, все так», покивала Мария, а потом добавила. «Еще происходили приступы, когда он чудом сознание не терял и задыхался. Порошок или настойка для сердечной мышцы, усиленная магией восстановления, помогала. За ней-то и отправилась вчера, когда обнаружила, что у нас ее не осталось. А ведь пара склянок в запасе у отца всегда имелась, но они оказались пусты. Думаю, он их втайне от меня принимал, чтобы не расстраивать. Жалко старика, да и девушку тоже, ей не позавидуешь, титула, считай, лишилась, работы, а впереди неизвестность. Ну, понятия не имею, есть у этой семьи какие-то сбережения и активы. Наверное, имеются, но далеко не богачи. Их историю жизни не знаю, но судя по рукам зельевара, он не чурается сложной работы. Химические ожоги об этом свидетельствуют. В сегодняшнем состоянии готов ему помочь, да только прямое воздействие на расстояние не вытяну. Это раньше мог приложить к ране ладони, залечить травму или убрать, уничтожить болезнь внутри организма. Сейчас на такое не хватит магии, в этом себе отчет отдаю. Тут или создавать специальный узконаправленный амулет, или работать с руной, связывая ее с источником больного. Конечно, не имейся у него дара, то кроме амулета ничего бы применить и вовсе не получилось, за исключением прямого воздействия, но последнее исключено. Не справлюсь с последним вариантом. Остается только руна усиления, которая начнет перекачивать запас энергии из источников сердца и его тем самым укреплять и заставлять работать. Этакий стимулятор и усилитель, чем-то похожий на лекарственный препарат, который Вертлугин принимал. Вот только от зелья или порошка эффект ограничен по времени. Руна же будет работать постоянно, но при наличии подпитки от магии. Как только дед потратит весь запас из источника, то, боюсь, сердечная мышца не выдержит. «Александр, ты чего молчишь?» – обратилась ко мне девушка. «Сделай же чего-нибудь, ты обещал». «Когда это успел?» – хмыкнул я и потер переносицу. «Ты же догадываешься, что все не так просто. Ни один лекарь не справился с проблемой», – понурилась Мария, в глазах которой блеснули слезы. «Говорили, что больше года не протянет, если не будет сильно нервничать. А прошло уже около 6 месяцев, она не выдержала и всхлипнула. Черт, ну не могу одна в такой момент остаться. Саша, прошу, помоги. Я на все соглашусь, лишь бы отец поправился. Никогда и никому не давай таких обещаний», покачал я головой. «Господину Вертлугину постараюсь помочь, но ему предстоит следить за магическим резервом и не вычерпывать его до дна. Конечно, если непосредственно укрепить сердце, то эффект окажется сильнее, но для этого потребуется вскрыть грудную клетку, нанести руну прямо на орган и установить связь с источником. В таких условиях», обвел рукой номер, «это невозможно, даже и в больнице, и то не факт, что справлюсь, и это имея в запасе необходимые зелья. Конечно, помогая мне маги-целители, то вероятность успешной операции оказалась выше». «Ты сейчас о чем говоришь?» – озадаченно посмотрела на меня девушка. «Впервые слышу, чтобы какую-то руну накладывали на тот или иной орган. Малоизвестная и нераспространенная методика», – уклончиво ответил и попытался выкрутиться. «Да будет тебе известно, что тяжело болел и никто толком помочь не мог. Тогда-то я изучил древний магический трактат. Да и не каждый доктор с даром сумеет такое на практике применить. Там есть много ограничений и условностей к источнику врачевателя. Как ни удивительно, но я по всем параметрам подошел. Это поэтому ты так быстро восстановился после пулевого ранения, а ты догадливая, хмыкнул я, расстегивая на отце девушки рубаху и оголяя тому грудь. «Если согласишься, то наложу руну», обвел пальцем левую сторону груди Вертлугина, «и тогда заставлю сердце работать как прежде. Но это не значит, что другие органы восстановятся. Увы, но никто не властен над природой». Опять слукавил, продлевая жизнь человеку, у которого исчерпался жизненный ресурс, не что иное, как вырвать того из лап костлявой. Боги на такое внимание не обращают и не возмущаются. Наверное, в книге судьбы так и предрешено, но знания об этом недоступны тем, кто живет по мирским правилам и законам. А возможно и вовсе все не так, а есть лишь магия, которая все регулирует и контролирует. «Поняла», — покивала Мария. «Чего ты медлишь? Накладывай свою руну». «Не все так просто», — покачал головой, размышляя, как действовать. «Знак предстоит вырезать, выжечь или нарисовать. Один из лучших вариантов – татуировка, но в этом не силен, инструментов нет, а наносить руну необходимо мне и никому более, иначе она не заработает. А если чернилами, и долго они продержатся?» – отрицательно покачал головой. «Руну следует оберегать, если ее рисунок повредится, то она работать не будет. Чем это грозит, надеюсь, объяснять нет необходимости. Остается огонь или нож?» – посмотрела на меня Мария. «Верно». Потер я щеку. В этот момент Валерий Семенович задышал прерывисто, а потом закашлялся, кисти рук стали синеть, сердце начало останавливаться и медленно прокачивать кровь. Тянуть нет времени. Нож, не отрывая взгляда от лица Зельевара, потребовал я и протянул в сторону его дочери руку. Мария подскочила, рванула в сторону шкафа, вышвырнула из него какую-то одежду, а потом воскликнула. «Нашла, держи», вложила в мою ладонь рукоять стилета. «Хаем», клинок последней надежды с магической составляющей, когда владелец готов себя жизни лишить и нанес удар, но не смертельный, то магия призвана помочь. Никогда не любил такое оружие, но его ценность признавал. «Отвернись», — потребовал от девушки, зная, что ей точно не понравится, как буду действовать. Уверенными росчерками клинка наношу руну, немного мешает выступившая из порезов кровь, но на нее внимания не обращаю. Осталось пару штрихов сделать и последний символ для связи с источником больного и активации знака, который будет исполнять целительскую функцию. Ну, очень на это надеюсь. Господин Вертлугин не ощущает боли, на кожный покров груди наложил обезболивающее заклинание. А вот судя по ауре, то сердце у Зельевара ноет, бьется совсем уже неровно и его ритм замедляется. Успею или нет, умри сейчас Валерий Семенович и Мария меня в этом обвинит. Только о девушке вспомнил, как та шлепнулась на пол, лишившись чувств. Вот просил же не подглядывать, буркнул я, не имея возможности ей помочь. Ладонь положил на грудь старика, направил магический посыл, связывающий собственный дар, руну и источник больного. Запахло паленым, кровь в порезах свернулась и запеклась, мою кожу на руке опалил жар. Все получилось. Осталось простое действие, отнять ладонь от груди отца Марии и остановить отток своих сил, тем самым исключая из связки мой дар. Сделать это не так просто, как казалось. Сил поднять руку, совершив простейшие действия, нет. Пришлось правой рукой помогать, выронив на пол стилет. Перед глазами круги, звуки стали глухими и меня в сторону повело, да так, что на девушку завалился. «Александр, ты чего делаешь?» — донесся до сознания вялый голосок Марии. «Нет, это уже ни в какие ворота не лезет. Господин Воронов, слезьте с моей дочери», — раздался возмущенный возглас Валерия Семеновича. «Пап, ты очнулся?» — пытаясь выбраться из-под меня, спросила девушка. Слушать, о чем переговаривается отец и дочь, не стал. Задался вопросом, как жить с таким небольшим источником, дозировал же силу, контролировал магию, старался не выкладываться, а не учел, что при разрыве заклинаний происходит отток равный 2/3 затраченной магии. Нет, где-то подспудно помнил, но переложить на текущую ситуацию не мог. Буквально пару дней назад, проведи такое воздействие и не заметил уменьшения резерва. Одна из первостепенных задач – узнать, как увеличить собственный запас магической силы. Что если в этом мире такое окажется невозможным? Не из-за этого ли тут непопулярна рунная магия? И опять в памяти нет ответов. Прямо-таки целые области, про которые мой предшественник не имел ни малейшего представления или совсем поверхностное. В том числе и про внешнюю политику толком ничего не знал, не интересовался он. С другой стороны, понять можно, парень долго болел, а потом проблемы навалились, что не каждый бы сдюжил. Ну, в какой-то степени он и не справился. Собрав силы, я сумел таки сесть и выпустить придавленную девушку. «Жжется», — произнес господин Вертугин и скосил взгляд на грудь. «Это что такое, руна?» — коротко ответил я. «Как себя ощущаете? Рана пару дней ныть будет, но потом затянется. Ни в коем случае нельзя делать надрезы на линиях, тогда заклинание прервется. В том числе и следите за уровнем в источнике». «Это ты сделал?» — недоверчиво и ошеломленно спросил отец Марии. «Ты сознание потерял, а Александр тебе помог», — воскликнула девушка. «У тебя даже аура сильнее стала и в ней ни единой прорехи». «Хм», — Валерий Семенович погладил свою бородку. «Дышать могу полной грудью и нет боли, бодрость появилась, про которую забыл. Господин Воронов, вы большой молодец, спасибо. Александр, от своих слов и обещаний отказываться не собираюсь», — воскликнула девушка, ко мне подскочила и в щеку поцеловала. «ГХМ, Мария Валерьевна, соблюдайте приличие», — возмущенно произнес ее отец и легко встал с дивана. «Ха, а вот я-то так не могу резво на ноги вскочить. Похоже, переборщил с отдачей силы. Ну, впредь умнее буду». «Пап, ты о чем?» — отмахнулась Мария. «Помоги лучше Александра поднять, что-то он обессилел», — озабоченно произнесла девушка, с тревогой на меня глядя, успев вцепиться в мое плечо, не дав вновь встретиться с полом. «Стакан воды», — попросил я, когда меня волоком оттащили к дивану и теперь спиной почувствовал упор. «Следует отдать должное Вертугину». Тот перестал задавать вопросы и теперь суетится рядом с дочерью, но только ей мешает. А мы ведь с его дочкой друг друга с полуслова понимаем. Удивительно, знакомы всего ничего, а ее испуг и тревогу в ментальном пространстве ощущаю. Эх, жаль, мыслей прочесть не в состоянии, а так бы интересно узнать, о чем она думает. «Пей», — Мария поднесла к моим губам фужер с водой. «Сам», — коротко ответил и отобрал у нее хрустальную посудину. Руну восстановления на стенке фужера пальцем нарисовал, короткий импульс из источника и вода впитала в себя магическую энергию из пространства. Залпом выпил и почувствовал прилив сил. Жаль, что такое проделать чаще раза в сутки нельзя, руна не срабатывает, словно одноразовая. Почему так происходит, непонятно, над этой загадкой бились в моем мире ученые, сам пытался понять, но в итоге приняли как данность. «Так, нам еще следует отыскать артефакт, влияющий на твое сознание», — посмотрел на Марию. «Подозреваю, это что-то из твоих вещей, которые кто-то активировал по ауре». «Ой, да не следует тебе этим голову забивать», — глупо улыбнулась девушка и обратилась к отцу. «Ты говорил про послание императора. Что там? Вдруг он все простил и зовет вернуться? Главное, чтобы титул отдал и выплатил компенсацию». Валерий Семенович удивленно на дочь посмотрел. Та улыбается, как пришибленная, а глаза стали пусты, как и аура посветлела. Зато я прекрасно различил, как направленный поток магии устремляется к девушке из шкафа. Если не знать, как такое воздействие определять, то его не отыскать. Но я-то с таким чуть ли не каждый день сталкивался. Да еще с какими вариациями. В моем окружении постоянно хотел кто-то кого-то под себя подмять, в прямом и переносном смыслах. Не брезговали ничем. Привороты, подчинение, страсть или проклятие, порой такие коктейли намешивали, что щиты искрились и трещали. Ладно, нет смысла вспоминать о прошлом, следует жить настоящим. И что у нас тут? Поинтересовался я, распахнув створку шкафа. Сразу же внимание привлек дорожный саквояж. Из него фонит, но для чего из девушки временно делать дурочку, остается загадкой. Такая магия не подтолкнула бы ее бросить все и бежать сломя голову в неизвестность. Скорее, постучись кто-нибудь в номер, то она бы с радостью открыла и упала в объятия соблазнителя. Да-да, обычный приворот, кому известно активирующее слово, а одно из условий – подавление воли, влекущее за собой потерю концентрации, способность принимать адекватные решения. Точнее, попавший под такое воздействие становился глупцом, но не сходил с ума. Странно, что любвеобильности не чувствую, но она, думаю, наступит при активации артефакта. «Ты собрался рыться в моем белье?» – удивленно спросила Мария. «Ты проницательна», – хмыкнул я и раскрыл саквояж. «Пара книжек, несколько склянок с каким-то порошком, различные женские штучки и ничего напоминающего артефакт. Как так-то?» – озадаченно уставился на пустое дно, когда все на пол вывалил. «Александр Иванович, простите, а что не так?» – осведомился отец девушки, внимательно наблюдающий за моими действиями. «И вы уж извините, но нам бы переговорить». Он направил указательный палец себе на грудь. «Обязательно», — но чуточку позже», — ответил я, ощупывая подкладку саквояжа. «Есть». Пальцы наткнулись на непонятную пластинку, ничем не закрепленную и от которой происходило воздействие на девушку. Еще и обнаружил, что ткань легко вышла из специального зажима. Кто-то над сумочкой поработал, клепки аккуратно перекусил, артефакт подложил и... «А вот что дальше, это уже не ко мне. Тебе знакома эта вещица?» — обратился к девушке, вытащив медную пластину, на которой всего-то три кривые руны начертаны, приклеен пучок волос и кусочек ткани. Аж смех берет, как все коряво сделано. Настолько простенькая штука, что ее любой дремучий колдун, не умеющий читать, и то мог сварганить. Единственное, неизвестно активирующее слово, но тут уж ничего не поделать. «Это не мое», — отрицательно покачала головой Мария. «Александр, ты бы объяснил, что это за пластинка и для чего она?» «Защита от воровства, тот, кто изготавливал саквояж, об этом позаботился». «Нет», — буркнул отец девушки, — «это мерзкая штука. Обычно такие подкладывают конкурентам, когда ведутся переговоры или те заняты ответственным и важным делом. Хм, господин Вертлугин явно знает больше, но предпочитает молчать. Еще бы его номер проверить на предмет таких артефактов, но уверен, он теперь сам справится или дочь попросит, когда та поумнеет». «Ломай», — протянул девушке пластинку с рунами. «И все», — нахмурился Валерий Семенович. «Господин Воронов, простите, но вы уверены? Все же произойдет магический всплеск, а он на Маше завязан». «Все будет хорошо», — отмахнулся я, подумал и добавил. «А вот волосы и кусок ткани потом лучше сжечь», — указал на амулет, «ибо артефактом назвать такую топорную работу язык не позволяет. Переломить пластинку сразу не получилось, несмотря на то, что она тонкая. Марии пришлось раз 20 ее складывать и распрямлять. В итоге металл не выдержал, а всплеск силы оказался чуть заметен. Гм, амулет еще бы пару дней проработал, но не больше. Похоже, его срок действия ограничивался 5 сутками или 1 неделей. Ты пару ночей будь настороже, а то как бы в гости никто не скребся», — чуть слышно сказал я девушке, которая хмуро разглядывает амулет. «Кого-нибудь подозреваешь?» «Сложно сказать», — задумчиво ответила та и прищурилась. «Но если это тот, на кого думаю, то его впущу, а потом он пожалеет». «Не переоцени свои силы», — попросил я, наблюдая, как ее отец рассматривает в зеркало начертанный на своей груди символ. «Ладно, пойду, у меня еще есть одно дельце в городе». «Саша, а как же мое предложение?» — нахмурилась Мария. «Ты его с отцом не обсудила, в том числе и не узнала, что в послании от императора. Да и считаю, вам есть что друг другу сказать без моего присутствия. Ты мне помогла, я тебе, теперь точно квиты», — ответил девушке и хотел к Вертлугину обратиться, но собеседница меня за рукав дернула и прошептала: «Не бросай меня, он же нотациями замучает. Или думаешь, забыл, при каких обстоятельствах нас застал? Ты была под магическим воздействием», — напомнил ей. «И считаешь это оправданием?» — хмыкнула девушка. «Тогда тем более пора делать ноги». Разумеется, вслух такое не произнес, учтиво раскланился, напомнив, что девушке известно, где меня отыскать. «Да, ночевать вернусь в квартиру, других вариантов нет, но завтра пора из городка сваливать», — предварительно разорвав договор с Марфой Игоревной, — «а сделать это окажется ох как непросто. Не та она женщина, которая свою добычу упускает, но тут обломает свои акульи зубки. Еще и господина ростовщика, точнее, хозяина ломбарда следует посетить. От язвы его излечу, если сторгуемся, в данном случае бесплатно работать не собираюсь». Глава 5. Не мог пройти мимо. Глава 5. Не мог пройти мимо. Остаться еще не захотел по той причине, что не желаю упускать наметившийся заработок. В карманах-то ветер гуляет. Вообще, ситуация в новинку, забыл уже, когда в чем-то нуждался. А тут все с нуля приходится начинать и, что печально, знания обрывочные. На большинство вопросов ответов нет. Могу ли открыть лавку по восстановлению артефактов? Какие бумаги и разрешения потребуются? Сколько все это стоит и как потянуть? Или заделаться на первых порах врачевателем? Насколько понимаю, именно такой вариант доступен. Даже знахарь тот обязан иметь документы об окончании каких-то курсов или учебного заведения по профилю. Смешно, если об рассказать в какой-нибудь деревне местной бабке-травнице, которую также власти приравнивают к такой специальности. Ну, на бумагах так точно, но местный народ предпочитает их называть коротко и емко «ведьма» или «колдунья». Про докторов и целителей говорить не приходится, те заканчивают медицинские институты. При этом в дипломе указывается уровень дара, который подлежит подтверждению. Есть еще военврачи, там с документами проще, но платят в разы меньше и отправляют служить в дальние гарнизоны. И чего такой специальности всерьез размышляю? Задался вопросом, оглядываясь по сторонам и пытаясь сообразить, как к ломбарду пройти. Как-то так получается, что пока не обустроюсь, то заработать на жизнь ничем иным не смогу. Не идти же в самом деле на фабрику или завод. Предложение Марфы даже не рассматриваю, под страхом смерти не стану себя продавать. Взгляд задержался на понуро стоящей девице, перед входом в заведение с броским названием «Отдых с чаровницами». Публичный дом, судя по сверкающей вывеске, то далеко не для среднего класса. На крыльцо вышла средних лет дама и громогласно заявила: «Натали, иди отсюда и пока синяки не сведешь, чтобы ноги твоей тут не было. Мадам Снежана, простите, но это не по моей вине», понурила голову работница древней профессии. «Клиент попался буйный, а мне деньги позарез нужны. Деточка, если не смогла обуздать нрав того, кто платит, то это твои проблемы», резко заявила владелица дома удовольствий. «Тебя предупреждала, что тут не медом намазано. Так какого черта, ты в первый же свой день так себя повела? Если пришла продавать тело, так будь добра этому следовать. Почему меня этот разговор зацепил, сам не пойму. Продолжаю стоять и прислушиваюсь, даже паренька с газетами подозвал. Господин хороший, возьми новости Балашихи, там страсть как интересно про похождение жены статского советника в театре рассказано», предложил пацаненок и шмыгнул носом. «А еще какая-нибудь пресса есть?» — задал вопрос, рассматривая скудный ассортимент на лотке. «У лоточника все несколько видов газет. Светские хроники тебя вряд ли заинтересуют, охота и рыбалка закончились, как и купи-продай, а остальная пресса для дам», — шмыгнул носом лоточник и уточнил. «Разбирают быстро, а экстренных выпусков вроде бы не предвидится», — он печально вздохнул и с серьезным видом добавил. «Сенсаций-то нет, чай мы не в столицах. Беру две», — выбрал с лотка газеты, а потом поискал мелочи и отдал 5 копеек. «Премного благодарен», — широко улыбнулся пацаненок, а потом заискивающе спросил. «Барин, тебе сдачу искать?» «Иди уже», — отмахнулся я. «Доброго тебе здоровичка и хорошую девку на ночь», — расцвел в улыбке уличной торговец и в мгновение ока растворился среди прохожих. «Вот же шельмец», — мысленно усмехнулся я. В какой-то момент заподозрил, что пацан магией воспользовался, но, нет, его ноги и ловкость кормит. А разговор мадам и работницы подходил к кульминации, какую-то часть я пропустил, но уже общий смысл понятен. «Деточка, ты решила продать невинность, мне пришлось извиняться и возвращать денег. Ты себя повела плохо и теперь за место 25 рублей получишь половину, но когда приведешь личико в порядок, да и найти еще любителя благородных нетронутых и неумелых еще надо постараться», — выговаривает мадам Снежана. «Но мне жить ни на что, из съемной квартиры выгоняют», — тихим голосом произнесла Натали. «Так сними попроще хоромы», — поморщилась мадам. «При своем борделе тебя поселить не могу, ты еще ни копейки не принесла, одни убытки. Да и если не изменяет память, ты говорила про одноразовую сделку. Или решилась в штат войти? Так тогда, голубушка, тебе паспорт следует оформить, зарегистрироваться в околотке. Чем заниматься будешь и от врача бумагу принести, что срамными болезнями не заразно. Сейчас ступай отсюда, клиентов только своими синяками пугаешь. Ну, пара ссадин на лице, синяки на запястьях, а больше ничего не вижу. А вот судя по ауре несчастной, то пара ребер у нее треснула, очаги боли об этом свидетельствуют. Чем эта девушка меня зацепила? Почему стою, а не прошел мимо? Ведь не раз сталкивался с тем, как людей на дно бросало. Казалось, все-то у них отлично, достигли определенного положения, а в один миг все рушилось. Предавали близкие, толкали на мерзкие поступки. А девчушка светлая, дар у нее интересный, позволяющий видеть то, что другим неведомо. Нет, она не провидица, не менталист, а книжница, которой любые мертвые языки и шифры откроют свои секреты. В моем мире 3 таких одаренных было. Противная и вредная старуха, но та использовала темную магию. Нейтральный парень, не брезговавший ничем, для достижения поставленной цели. Он относился к серым магам. И молоденькая девчушка, скромная и застенчивая, использовала светлый дар. Эту троицу берег как зеницу ока. Зачастую, именно им правящий клан говорил спасибо. Правда, ведьму, как называл старуху, старался не привлекать к важным делам, но и она немало пользы принесла. Хм, подспудно стараюсь набрать преданных людей, буркнул себе под нос, делая вид, что заинтересовался какой-то статьей в газете. А не рано ли, да и цели непонятны, свернул газеты и их под мышку сунул. Проводил взглядом поникшую фигуру Натали, вздохнул и отправился девушку догонять. «Мадмуазель, простите, но не могли бы мне помочь?» Обратился к той, которую мадам отказалась взять на работу девицей легкого поведения.